Сказ про то, чего не было и быть не сможет. Вот ведь как чудно устроен человек. Надо и согрешил, сотворил мерзопакостность каку. Второго дня уж и забудет про это, будто и не бывало ничего. А завтра утром, гля, он ж и загордился этим самым. Равно не преступник вовсе, а героем герой. Нет, я об чем? Так об том же самом. Помните, про царя Никольшу сказывал? Чё не стало с ним у нас на Урале? Так вот, дедовья зачали от дела, а внучки и дума доводят. Москва-то нынче нам не указ, сами с колбасами. Однако столица, она есть столица, в смысле, к примеру. Порешили в Москве храм Христа воссоздать. Здорово. А мы тутошние московских и переплюнем в случае чего. У них-то храм на воде, а у нас на крови будет. И не народной, царевой. У них же опять в основании одни лягушки, а у нас святые косточки. Так кого храм храмей выйдет? То-то же. Ну, это в смысле присказки. А дело-то само оно как было. А вот, значит, как перестройка началась. Так, стало быть, Ленина сразу и рассчитали. Хорош, сказали, уже 70 лет вождяк числишься, пора и на пенсию. И во всех газетах про это напечатали. Ну, Терембург — город не последний, народу от хорошей жизни мрет много, надо бы свои частные пополнения ковать. А как его скуешь? Коли в брак вот вступишь, вальс в ЗАГСе отпляшешь, а цветочки-то после этого нести некому. Ленин от в отставке, а другим каким вроде не по должности. Все заместитель, не начальство. Конфликт, понимаешь? И не где-нибудь, а на родине перьего президента. Народ вследствие этого норовит пополняться без ЗАГСу и без цветов. А коли цветы не положены, разве такое пополнение законно? А тот случай вышел. Привез один Ахметка черногузый вагон тюльпантов с Кавказа. Только на базар сунулся, а его за пинжак хвать и к ответу. По что нашу таможню не уважешь? По что контрабандитствуешь? Пока то, сё, тюльпанты и поникли. Куда их теперь такую прорву деть? Так за забор. И грузовиками всю ночь возили, и не включая фар, сваливали. А на утро на это самое место пришли компетентные, да сети, органы. Так, так, так, сказали они. Во-первых, это место не случайно огорожено. На этом самом месте вроде как народная месть свершилась. Царь с народом по векселям рассчитался. А во-вторых, сегодня ровно 10 лет, как оно это самое и произошло. Ток, ток, ток, ток. И в-третьих, Ахметка не наш. Стал быть, посредством егонных тюльпантов за границу вмешиваться в наши внутренние дела. А раз так, а контра, понимаешь, революция, то цветы под бульдозер, Ахметки чирик без права переписки на заграничном языке. Ага. Ну, чё ж, все ладно, да не путем, а кривобоким лаптем. С перестройкой-то это перекос какой вышел. Теперь не журналист, чекистов боят стали, а эти и тех. И только бульдозер вот вызвали, а за им уж прицеп тянется с борзыми-то. И ладно только наши, а то уж с ямями-то и BBC всякие понаехали, и носы мать. Ну, в микрофоны чирекать, чоди, вот как, свободно и российский народ чтит память им же изведенного императора. Вот оно есть это само. Дер, пока и я не алярюс в лучшем виде. А тот, как специально, мимо кортеж ехал с новобрачными. Уж полгорода объехали, а цветы скинуть некуда. Хотели ж обратно на базар, да тут, видишь, как горы тюльпантов навалены, и народ топчется. Ну, они, как положено, вышли, возложили, внесли лепту, причастились чин-чином. Ну, а дальше Пошло-поехало. Чекисты ведь такой ход истории голову махоркой посыпали и ушли в коллективную отставку. Как, ей-богу, обязанности отправлять, коли бело с красными местами поменялось?